Глава пятая. Алан проснулся, перевернулся на другой бок и натянул одеяло повыше, как делал это всегда. Мысль вяло отметила, что под ним не его привычная кровать, а какая-то военная койка. Молнией пронзило воспоминания об игре и последних событиях. Но Алан отмахнулся и всерьез думал о том, чтобы снова заснуть. Как-то все слишком сложно, в кровати удобней. Даже если это твердая армейская койка. Нет. Алан заставил себя продрать глаза, сесть и оглядеться. Он уже не тот Алан, который будет хвататься за каждую возможность поспать, желающий жить нормальной жизнью и иметь нормальную работу. Если он хочет чего-то добиться, то должен начать заставлять себя и стараться так, как никогда раньше. Теперь он был в игре. Юноша осмотрелся и увидел, что снова находится в бункере. Большинство ламп не горело. Вокруг он разглядел неподвижные силуэты членов группы. Было около 5 утра. Неудивительно, что все спали. Таймер с обратным отсчетом сменился на другой, который теперь показывал 12 часов 32 минуты 17 секунд. Но никакой дополнительной информации об их противниках пока не отображалось. Несмотря на полученную страшную рану, Алан чувствовал себя прекрасно. Он ощупал грудь и вместо бинтов обнаружил формирующиеся мышцы. Удивительно. Алан поднялся с койки и покачнулся, ощущая болезненную слабость во всем теле. Ну и зачем, скажите на милость, в игре такая реалистичность? А, черт с ним. Алан взглянул на полную полоску здоровья и свой 27-й уровень. Ого! Эй, Ева, знаешь, что произошло после того, как я отключился? Китана перевязала тебя и принесла на базу, после чего Дейзи полностью исцелила. Так ты функционировала даже пока я был без сознания? Да, я могу наблюдать окружающее, пока ты жив. Эти сообщения пришли, ты был без сознания. Перед Аланом появилась целая пачка сообщений. Поскольку вы были без сознания, ваши трофеи были переданы на хранение администратору в подземном бункере 11. Обратитесь к нему, чтобы получить эти предметы. Получено уровней 7. Поздравляем с успешным завершением первого раунда теста на выживание. Бонус всем членам группы, участвовавшим в битве с боссом и оставшимся в живых. Плюс 7500 опыта, плюс 3000 кредитов. Следующий раунд начнется через 24 часа. Подготовьтесь, как только сможете. Исследуйте. Сражайтесь, стройте, планируйте, экспериментируйте. Ранг неизвестно. Обнаружено поселение. Исследуйте город Сан-Франциско на свой страх и риск. Ранг GC. Враги повсюду. Поблизости от подземного бункера 11 можно повстречать представителей самых разных рас и фракций. Обнаружьте возможных врагов и выясните, чего они хотят. Защитите свою базу от мародеров. Ранг F. Хм, я так понимаю, последние 3 — это что-то вроде квестов? Так и есть. Ладно, наверное, стоит пойти потратить мои очки способностей. Алан подошел к администратору. Тот выдал ему еще одну склянку с кровью. Видимо, единственный лут от босса, что несколько разочаровывало. После запроса администратор развернул перед ним меню доступных умений. У Алана было 78 нераспределенных очков, 3 из которых ему принес навык «Умелость». Юноша определенно собирался приобрести одаренность. Поскольку этот навык давал 1 очко основных характеристик каждые 5 уровней, то лучше всего его было купить на самом раннем этапе игры. Так, остается еще 28 очков. Хм, Ева, есть идеи, на что лучше потратить очки? Лучше для чего? Надо сказать, это был весьма уместный вопрос. До того, как Алан сюда попал, он полагал, что игра будет иметь более фэнтезийный сеттинг, поэтому собирался играть кем-то вроде вора или воина. Но в итоге это оказалось больше похоже на какой-то научно-фантастический шутер. По крайней мере, если исходить из того, что ему попадалось на глаза до этого момента. Никто из военных не использовал оружие ближнего боя. Хотя Китана, кажется, чувствовала себя вполне комфортно. Надо не забыть спросить, почему ее меч светится. Кроме того, здесь все было настолько реалистично, что иногда это даже пугало. Алан во всей красе ощутил липкий страх смерти перед тем, как потерять сознание. Да и болевые ощущения зашкаливали. Создатели игры явно не собирались ничего смягчать. Если каждый бой будет так сильно ранить, юноша не был уверен, что захочет продолжать играть. Таким образом, ему стоит попробовать роль бойца дальнего боя. Лучше всего подошел бы, вероятно, класс вроде штурмовика. Но люди в первых рядах постоянно получают ранения, а то и хуже. Так что методом исключения остается стать снайпером. На самом деле, это был идеальный вариант. С невероятными вычислительными способностями Евы она могла полностью взвалить на себя всю работу наблюдателя снайперской пары. Ее способность выявлять наличие вражеских сил в любом направлении также был крайне полезен. Правда, снайпер эффективен только на открытой местности, а в закрытых пространствах довольно уязвим. Может быть, стоит попросить Китану обучить его обращаться с мечом, а лучше уговорить стать его телохранителем. Ладно, при прочих равных полезнее всего, наверное, приобрести способности снайпера. Как по-твоему? Подтверждаю. С учетом твоей высокой восприимчивости к болевым ощущениям, это кажется разумным вариантом. Алан закатил глаза, после чего подтвердил покупку одаренного и снайпера за 75 очков. Как и в прошлый раз, он ничего не почувствовал. Впрочем, скорее всего, он сразу ощутит разницу, когда на самом деле воспользуется снайперской винтовкой. Ведь способность «скрытность» никак не проявляла себя, пока Алан не решил незаметно подобраться к оленю. Наверное, перед покупкой надо было проверить, есть ли у инопланетян снайперские ружья. Ну ладно, теперь уже поздно метаться. Человеческое оружие тоже довольно эффективно, по крайней мере на этом уровне. Последние 3 очка он, по настоянию Евы, потратил на улучшение восприятия. К удивлению Алана, это привело к мгновенному расширению радиуса восприятия Евы, хоть и на самую малость. Он никогда не обращал внимания на эту характеристику в большинстве игр, предпочитая вкладывать очки в более важные параметры, такие как сила, ловкость или интеллект. Но снайперу будет полезно иметь высокое восприятие, особенно с учетом Евы. Так, что дальше? Подготовка ко второму раунду, то есть нужно потратить часть полученных кредитов. Если Алан правильно помнил, то обменный курс составлял что-то вроде $10 за один кредит. А это означало, что он получил $30 000 просто за выживание в первом раунде обучения. Теперь он понимал, почему Тьяго и остальные с готовностью заплатили фараону, капитану Титана, за возможность пройти это улучшенное обучение. Правда, возникал закономерный вопрос. Почему Искин корабля позволил присоединиться ему? Но Алан решил оставить эту загадку на потом. К этому моменту юноша окончательно проснулся и почувствовал, что проголодался. Он вернулся к койке, открыл свой рюкзак и, поедая на ходу серый пищевой брикет, начал прохаживаться вдоль стен бункера, изучая выложенные на столах предметы. По вкусу брикет недалеко ушел от пластилина, но голод утолял исправно. Алан видел, что за 5 кредитов можно добавить брикету какой-нибудь вкус, однако решил, что тратить на это 50 баксов несколько экстравагантно, так что лучше потратить их на что-нибудь, способное увеличить его боевые возможности. Юноша старался ступать как можно тише, поскольку остальные члены группы все еще спали. К сожалению, самая дешевая снайперская винтовка стоила 2500 кредитов. Ему это показалось слишком расточительным, особенно с учетом того, что в эту цену даже не входили боеприпасы. Алан припомнил, что, по словам Тьяго, самый дешевый огнестрел стоил порядка 300 кредитов, то есть $3000. Похоже, администраторы задирали цены втридорога. В его памяти всплыло послание, оставленное на полицейском посту. Вроде бы там говорилось о каком-то рынке в деловой части города. Заодно можно было бы попробовать выполнить квест по исследованию Сан-Франциско. Очень удобно. Алан подхватил рюкзак и направился к выходу из бункера. У подножия ступеней он встретил Тьяго. Тот стоял, привалившись к бетонной стене, и сонно моргал. Увидев Алана, он выпрямился, с ухмылкой хлопнув его по плечу. «Эй, приятель, хорошая работа с этой летающей зверюгой! Китана сказала, ты помог ей ее убить!» «Да, спасибо», — нерешительно ответил Алан. «Слушай, я знаю, что в прошлый раз я был немного рисковат. Но, если честно, я подумал, что ты просто обрек себя и Китану на смерть. Я понимаю, что ты мало что знаешь о нашей группе, но я был выбран лидером этой экспедиции. А чтобы направлять людей и принимать обдуманные, взвешенные решения, мне необходимо знать, что происходит, и быть уверенным, что все следуют моим указаниям, понимаешь?» «Вроде да». Вот и славно. Короче, есть что-нибудь еще, что, на твой взгляд, мне нужно знать? Типа того, что генератор вот-вот взорвется. Может, тебе твой скин еще что-нибудь полезное сказал?» Алан припомнил слова Евы о ненормальностях в поведении. «Вообще говоря, есть. Скорее всего, это пустяки, но Ева сказала, что кто-то из нашей группы демонстрировал нестандартное для человека поведение». Тиаго на секунду замер, потом слабо ухмыльнулся. «Нестандартное для человека поведение? Как у инопланетянина? Знаешь, думаю, уж инопланетянина в наших рядах я бы разглядел. Большинство этих ребят я знаю уже несколько месяцев». «Ну, тогда замнем», — сказал Алан. «В любом случае, поскольку я лидер, то моя работа — распределять задачи. Мы тут организовали смену караула, чтобы никто не проник на базу. Пока ничего не случилось, но раз уж ты встал, постой-ка на страже пару часиков. Мне почти удалось поспать. Стой снаружи, постарайся понять, что тут происходит. В городе не слишком спокойно. Какие-то вспышки и стрельба. Но мы не знаем точно, нормально ли это в игре, или там что-то происходит. Давай хотя бы несколько часов». «Ладно, но я хочу...» «Да, и мы решим, что будем делать после 7:30. Тогда я раздам всем задания. У тебя есть пожелания?» «Да, как я пытался сказать, я хочу пойти в центр города и посмотреть, не удастся ли там что-нибудь купить. Вроде бы в деловой части города должен быть рынок возле какого-то Метриона». Ладно. Нашим приоритетом, скорее всего, будет починка генератора. Спокойной ночи. Можешь взять себе куртку у выхода». «Ага, спокойной ночи». Алан вышел наружу и взял куртку. Он никогда раньше не стоял на карауле, но решил, что ничего сложного тут быть не должно. К счастью, единственным врагом, с которым Алану пришлось бороться в течение этих нескольких часов, была скука. Но с ней он легко расправился, заставив Еву прошерстить свою базу знаний и предоставить ему рекомендации, как быть хорошим снайпером. К его удивлению, вся информация легко и непринужденно оседала у него в голове. Вероятно, из-за купленного ранее навыка. Где-то к 8 утра, когда Алан уже начал гадать, позовут ли его на совещание, или он не случайно был оставлен сторожить снаружи, из бункера показалась Афродита. Она встала прямо перед Аланом, слишком близко, чтобы он мог расслабиться. От нее приятно веяло слабым запахом лилий. В игре не требовалось регулярно принимать душ и заботиться о личной гигиене. Но сейчас Алан явственно ощутил всю прелесть ощущения чистоты. «Можешь спуститься к остальным, я тебя сменю». Афродита ослепительно улыбнулась. «Хорошо, спасибо», — ответил Алан, немного неловко спускаясь вниз по лестнице. Тиаго сперва попросил Алана осмотреть генератор защитного поля. Не желая конфликтов с группой, юноша подчинился, мысленно пробурчав, что не помнит, чтобы он лично когда-либо соглашался принять Тиаго в качестве лидера. Выяснилось, если верить Еве, что одна из деталей генератора функционировала неправильно. Было решено, что Алан отправится в центр города с Дейзи и Асом, чтобы поискать замену и купить еще что-нибудь полезное. Дейзи отправили по той причине, что генератор поля принадлежал ей, и только она могла купить ему запчасть. Во всяком случае, администратор в этом был однозначен. Что касается Аса, у него, по всей видимости, были какие-то связи с армией, что контролировало город. Плюс он должен был выступить в качестве телохранителя. Все остальные разделятся на пары и будут посменно заниматься разведкой, защитой базы и отдыхать. Афродита с Тиаго, Далун с Китаной, а безумный Мерлин с королем Артуром. Уже через час бодрой прогулки Алан и его спутники приближались к центру Сан-Франциско. По пути им не встретилось ни одного врага. Но по мере приближения к центру города улицы становились все более оживленными. По дорогам то и дело проносились машины, а по тротуарам ходили люди, преимущественно в военной форме. Ева указала ему на несколько удобных снайперских позиций в небоскребах и офисных зданиях. Некоторые из них, похоже, в самом деле уже были заняты снайперами. Как Ева это определила, Алан не представлял. Чтобы добраться до делового района, необходимо было пройти через блокпост. Однако это оказалось пустой формальностью. Стоило Асу сказать охране, что они проходят обучение, как им тут же махнули проходить, даже не удосужившись проверить их оружие. Чем ближе они подходили к зданию торгового центра, тем плотнее становился поток людей. Сотни людей спешили по своим делам, и Алан начал беспокоиться, что это окажется самый обычный торговый центр, как в реальности. Впрочем, его тревога оказалась напрасной. Разница была видна невооруженным взглядом. Вместо модных бутиков, заполненных брендовыми джинсами и стильными платьями, они увидели лавки с разнообразной экипировкой, начиная от брони всех форм и размеров и заканчивая лазерным оружием и гигантскими мечами. Были также и магазины, продающие имплантаты, способные, как божились продавцы, превратить вас в могучего воина или в неуловимого шпиона. Склады робототехнической продукции, где можно было купить ботов, готовых стать верными соратниками или ремонтировать ваше снаряжение. Торговцы информацией, у которых можно было получить информацию о самых горячих боевых зонах и лучших квестах и многое другое. Был даже маленький дилерский центр, торгующий космическими кораблями. Самый дешевый из них стоил сотни тысяч кредитов. Складывалось ощущение, что большинство торговцев так или иначе связаны с армией. Судя по словам Аса, Сан-Франциско был главным портом снабжения и перевалочным пунктом армии США в игре, как это было во времена Второй мировой. Это объясняло количество солдат в городе, но не объясняло огромное количество гражданских. Ас пожал плечами. «Скорее всего, они здесь, чтобы присоединиться к армии, либо улететь с планеты. В любом случае...» Он замер на полуслове с открытым ртом. «Знаете что, ребята, я догоню вас, когда вы найдете эту запчасть. Вспомнил, что мне надо кое-что сделать. Вы будете в безопасности, если не станете выходить за пределы торговой зоны». Ас растворился в толпе. «Хох, это было очень странно», — заметил Алан. Это также была самая длинная речь, которую он слышал от Аса с момента их знакомства. «Да, на моей памяти это первый раз, когда у него поменялось выражение лица. А я ведь видела, как он дрался с гигантской летающей кошкой», — ухмыльнулась Дейзи. Они продолжили бродить по торговому центру. Девушка держалась просто и обыкновенно, как будто и не дочь сенатора. Оказалось даже, что некоторые интересы у них с Аланом общие. Они принялись обсуждать, насколько сильно игра отличалась от других РПГ, в которые им случалось играть. В торговом центре также имелась закусочная с самым обычным вредным фастфудом. Цены, правда, здесь ломили неслыханные. Нормально поесть можно было от 5 кредитов. Однако Алан понятия не имел, можно ли найти бургер с картошкой фри где-нибудь за пределами планеты. И все же, несмотря на оживленность, примерно половина магазинов в торговом центре пустовала. Каждый раз, когда они проходили мимо какого-нибудь торговца информацией, Ева предлагала купить сведения об игре, дополнить те куцые данные, которые Алан загрузил в нее из интернета. На 5-й раз Алан сдался. Расспросив нескольких охранников, настоящих военных, а не просто сторожей в форме, Алан сделал вывод, что по общим вопросам лучше всего обращаться в лавку мыслей. Они были связаны с гильдией торговцев информацией, имевшей филиалы по всей игре. Штаб-квартира этой гильдии располагалась на Кисате. Их услуги стоили дороже, чем в других агентствах, которые попадались Алану, но, очевидно, и данные они предоставляли более полные. За 500 кредитов можно было купить нечто вроде базового информационного пакета по игре, который обновлялся каждый год. Могло показаться, что это чересчур огромная сумма за набор данных. Но по мнению всех, с кем Алан говорил, это был предмет первой необходимости для любого серьезного игрока, который планировал покинуть Землю. Как выяснилось, этим мануалом снабжался каждый солдат ВС США по соглашению армии с гильдией, и такой подход помог спасти 1000 жизней. Войдя в лавку мыслей, Алан увидел мрачный затхлый подвал и таинственную фигуру в ветхом балахоне. Но вместо этого его глазам предстал строгий деловой интерьер, в серебристых тонах, гудящие сервера и мужчина-киборг с механическим глазом и титановой правой рукой за стойкой. «Соединение с сетью лавки мыслей установлено». «Здравствуйте. Могу я приобрести базовый информационный пакет по игре?» «Конечно. Я так понимаю, что это ваш искин подсоединился к серверу магазина. И данные нужно передать ему?» «Вроде да. «Отлично. С вас 500 кредитов. Погодите, вы проходите обучение?» Алан прикинул, не соврать ли, но решил, что с владельцем магазина данный номер не пройдет. «Да». «Окей. Я интересовался лишь потому, что на всем рынке действует 80% скидка для людей, проходящих обучение. Чтобы ускорить интеграцию человечества в игру, все торговцы в этой локации обязаны предоставить вам эту скидку. Те, кто этого не делает, просто наживается за ваш счет». «О, спасибо большое!» Алан мысленно подтвердил покупку за 100 кредитов. И вскоре Ева уже загружала данные. Похоже, это могло занять какое-то время. «Может быть, вы захотите продать мне информацию о той части обучения, которую прошли?» – спросил брокер. «Можете не сомневаться, мы не станем жадничать». Идея показалась Алану соблазнительной. Но потом он сообразил, что, наверное, лучше спросить Тиаго, а заодно дать ему знать, где можно купить оборудование дешевле. К сожалению, оказалось, что все остальные уже потратили свои кредиты в обдираловке администраторов. Тиаго также попросил Алана не продавать никаких сведений. Поскольку Алан все равно не доверял торговцу, он вежливо отклонил предложение и дождался, пока Ева загрузит данные. Как только загрузка завершилась, Алан нажал «ОК» в появившемся сообщении, и весь его мир изменился. Неожиданно все вокруг запестрило именами персонажей, синими, зелеными и красными полосками здоровья и чего-то еще, а также уровнями, титулами и описаниями классов. Его собственный индикатор здоровья теперь показывал не просто 100%, как раньше, а 350, а выносливость – 248. Стоило Алану подумать об определенном объекте в своем инвентаре, стали появляться подсказки. Колбы с кровью у него в рюкзаке оказались помечены как образцы ДНК. Пистолет получил тип модели, серийный номер, а также дальность прицельной стрельбы – 12-20 и прочность – 37/60. Для сравнения, у ножа дальность была 5-6, а прочность – 107/120. Рядом с каждым предметом также появилась примерная стоимость. Как оказалось, склянки с кровью стоили около 100 кредитов, тогда как образец ДНК босса оценивался в 5000 кредитов, то есть 50 тысяч долларов. Наконец-то все начало походить больше на игру, чем на реальную жизнь. Открыв окно своего персонажа, Алан обнаружил еще один сюрприз. Вместо немудреного перечня способностей и характеристик появился куда более полный перечень с отдельным столбцом для способностей. Все это давало богатую пищу для размышлений, но беглый просмотр показал, что ничего сверхважного ему не открылось. Правда, пришлось поколдовать с визуальными настройками, чтобы таблицы воспринимались проще. Переключиться в режим горизонтального просмотра одним столбцом. После этого данные приняли такой вид. Окно персонажа. Имя. Адам Нагибатор. Склонность нейтральный. Уровень 27. Класс неопределен. Раса человек-земля. Пол мужской. Титулы отсутствуют. Известность неопределено. Дурная слава 0. Здоровье 350/350. Регенерация здоровья 0,05 в секунду. Псионическая энергия 10/10. Пси-регенерация 0,01 в секунду. Энергия щита неопределено. Восстановление щита неопределено. Запас сил 248/250. Восстановление запаса сил 1 в секунду. Сила 29/20. Ловкость 36/20. Интеллект 47/20. Воля 22/20. Харизма 13/20. Восприятие 38/20. Выносливость 24/20. Удача 55/20. Сопротивление. Физическое неизвестно. Ментальное неизвестно. Псионическое неизвестно. Взаимоотношения с различными фракциями. ПОМ. Нейтральные. Предтечи. Настороженность. Легион людей. Нейтральные. Звездочка. Владыки жизни. Нейтральные. Хаксларды. Нейтральные. Администрация. Дружественные. Долг. 1 миллион кредитов. Текущий квест. Обучение. Окно способностей. Скрытность базовая. Ранг навыка G. Освоение навыка неизвестно. Редкость G. Умелость. Ранг навыка не определено. Освоение навыка не определено. Редкость F. Одаренность. Ранг навыка не определено. Освоение навыка не определено. Редкость F. Взаимодействие с ИИ. Ранг навыка D. Освоение навыка неизвестно. Редкость C. Общение с машинами. Ранг навыка F звездочка. Освоение навыка неизвестно. Редкость F. Улучшенная реакция. Ранг навыка D звездочка. Освоение навыка неизвестно. Редкость C. Снайперская подготовка базовая. Ранг навыка G. Освоение навыка неизвестно. Редкость F. Владение ножом базовая. Ранг навыка G звездочка. Освоение навыка неизвестно. Редкость G+. «Ева, что сейчас случилось?» — спросил Алан. «Я получила огромный объем новой информации по игре и соответствующим образом дополнила твой интерфейс». «Отлично. Не могла бы ты прояснить пару моментов?» «Конечно. На самом деле есть множество вещей, о которых тебе следовало бы знать». «Так, во-первых, что такое псионическая энергия?» «Это способность влиять на физику мира силой воли, ближайший аналог мана, используемая магами в других играх. Однако, в отличие от маны, существование и участие в физических процессах псионической энергии было научно доказано». «То есть, это типа магия только в игре?» «Подтверждаю». «Чудно. Как этому научиться?» «К сожалению, как ты мог заметить, уровень твоей псионической энергии непростительно мал. Насколько я могу судить, имплантат, который позволяет мне полноценно общаться с тобой и помогать во всех твоих начинаниях, резко ограничивает возможность использования псионической энергии». «Блин. Хотелось бы уверить тебя, что моя нынешняя и будущая помощь куда полезнее любых псионических способностей. Отмечу также, что я уже спасла тебе жизнь по меньшей мере в 3 опасных ситуациях». «Это я не в смысле, что хочу тебя заменить. Просто подумал, что было бы круто стрелять фаерболами силы разума, или сгибать ложки, или типа того. Но это объясняет, что за фокус показал безумный Мерлин. Скорее всего, он освоил какой-то псионический навык». «Да, это объясняет и несколько других особенностей. Например, высокий уровень аса и световые эффекты, создаваемые мечом Китаны. Сейчас, когда я лучше разобралась в этом феномене, я могу предусмотреть более эффективные методы противодействия таким способностям и защиты от них». «Отлично. Ладно, еще вопрос. Что означают звездочки рядом с некоторыми пунктами в моем окне персонажа?» «Они означают, что актуальность информации зависит от обстоятельств. Например, если легион людей узнает, что это ты предупредил всех о бомбе на базе, я сомневаюсь в их нейтралитете. Общение с машинами, улучшенная реакция и навыки сражения с ножом были развиты мною с помощью улучшенного интерфейса «Компьютер-человек», что еще раз говорит о важности вашего импланта. Редкость навыка G+ означает столь повсеместную распространенность, что ему, возможно, даже не стоило бы присваивать ранг». «Ладно, Ева, я понял. Я тебя ни на что не променяю. Идем дальше. Энергия щита и регенерация подразумевают, что у меня должен быть какой-то щит». «Подтверждаю. Первое, что тебе нужно будет купить в следующий раз, это хоть какой-нибудь силовой костюм. Это позволит нам на порядок увеличить твои шансы на выживание. Почти каждый игрок носит силовой костюм со встроенным индивидуальным генератором силового поля, способного поглощать входящий урон до определенного предела. Интересно отметить, что твое недавнее предположение о бесполезности оружия ближнего боя оказалось ошибочным, поскольку оно куда эффективнее против силовых щитов, чем большая часть оружия дальнего боя. При этом те же силовые щиты позволяют бойцам ближнего боя сократить дистанцию». «Ладно, а что означают знаки вопроса?» «Твои сопротивления и освоение навыков пока не определены. По завершении обучения эти значения будут вычислены администраторами и отобразятся в окне персонажа». «О, точно. Напомни мне еще раз, что означает графа «освоение навыка»?» Алан почти услышал, как Ева мысленно вздохнула. «Как написано в руководстве к игре, освоение навыка — это численная характеристика, которая меняется от 2 миллиардов до 1. По мере освоения способности это число уменьшается, а когда дойдет до 1, навык повысит ранг. Как ты мог заметить, некоторые навыки являются базовыми. Они могут со временем развиться до среднего, продвинутого и мастерского уровня, если будут выполнены соответствующие условия. Навыки могут также видоизменяться и составлять разные комбинации. Редкость навыка определяет, насколько часто навык встречается в игре, тогда как ранг навыка — это просто его ранг. Теперь я также гораздо лучше разобралась в разнообразных древах навыков и комбинациях талантов. Естественно, первый комбинированный навык, который я бы рекомендовала тебе изучить – талант. Разблокированный после приобретения одаренность и умелость. Надеюсь, теперь все понял? Просто чтобы убедиться. Навыки и способности – это одно и то же, верно? Да, эти слова в игре взаимозаменяемы. Следующую мысль Алана прервала Дейзи, которая постучала Алана по плечу. Видимо, он общался с Евой так долго, что это стало заметно окружающим. «С тобой все в порядке?» — спросила девушка. «Да, более чем. Просто нужно переварить много информации». Алан ощутил на себе взгляд киборга 73-го уровня, имеющего класс «Техношпион», и быстро проговорил. «Знаешь что, давай купим перекусить и тогда уже поговорим. В смысле, где еще мы найдем земную пищу?» «Вообще-то, несколько земных сетевых ресторанов недавно открылись на Кирсазе. Там подают такие галактические деликатесы, как Биг Мак и рулетики в шоколаде». «Конечно, я только за», — ответила Дейзи. Они с Дейзи отправились в закусочную, где Алан решил немного шикануть, пользуясь 80-процентной скидкой. К тому же, это, возможно, была последняя возможность насладиться земной кухней за относительно приемлемую цену. Он заказал бургер, картошку фри, кусок пиццы, шоколадный молочный коктейль и стакан колы. Каждый кусочек пищи казался невероятно вкусным, затмевая все, что юноша пробовал в реальном мире. Несколько телевизоров, закрепленных под потолком торговой зоны, демонстрировали игровые новости. В них обсуждались слухи о легионе людей, будто бы террористы, что атаковали военно-воздушную базу, обосновались на Марсе. Кроме того, сообщалось, что в Млечном Пути были замечены какие-то вернувшиеся, и что империя готовится к войне. В настоящее время межгалактическая политика волновала Алана меньше всего, как будто он мог повлиять на тех, кто собирался или не собирался воевать. «Ладно, в магазине ты ненадолго отключился. Так что это было?» — спросила Дейзи, уничтожая два двойных чизбургера. У Алана сложилось ощущение, что она рискнула заказать их только потому, что все калории были виртуальными. «Мой интерфейс серьезно изменился. Например, теперь я могу видеть полоски здоровья других людей, их имена и классы». «Ого, это все из информационного пакета, что ты купил?» «Да, согласно моему эскину, время от времени в игре проводятся разные заварушки, участие в которых весьма выгодно игрокам. Там и собирается информация об уровнях и классах. Кроме того, публичной становится и информация об игроках, участвующих в военных действиях. Данные могут быть немного устаревшими, но все равно позволяют составить очень неплохое представление об окружающих. Интересно, а можешь мне тоже передать эти данные? Я тебе заплачу, конечно. А ты можешь обновить интерфейсы всех в группе? Это возможно, однако полное обновление займет не один день, так что я лишь добавлю в интерфейсы самое необходимое, вроде численного представления шкалы здоровья, урона, а также уровни и классы людей, с которыми возможна встреча в ближайшее время. Но эта информация быстро устареет. Все равно пригодится, так что выполняй. Видимо, все в группе снова получили запрос разрешения от Евы на обновление их интерфейса, поскольку на Алана обрушился ворох сообщений. Он терпеливо ответил каждому, что все в порядке и что это обновление им поможет. Несколько секунд спустя Дейзи уже ошеломленно крутила головой по сторонам. «Ух ты, занятно. Теперь это куда больше похоже на игру. Ладно, пожалуй, нам стоит заняться тем, ради чего мы сюда пришли». С помощью Евы они быстро отыскали ремонтную мастерскую, в которой была нужная им запчасть. На выходе из магазина их перехватил Ас, но ни словом не обмолвился о том, где пропадал. При этом настоял на том, чтобы незамедлительно вернуться на базу. Вроде как ему нужно было о чем-то переговорить с Тиаго. Однако Алану по-прежнему нужно было определиться с броней и оружием. Аса, кажется, совершенно не волновали дела Алана, но он потребовал, чтобы Дейзи вернулась с ним. Алан пожал плечами и отправил их вперед. Он мог справиться и в одиночку. Возможно, даже будет проще. Алан продал все найденное им ранее добро, включая и образец ДНК, упавший с босса. Конечно, теоретически, этот предмет можно было использовать для создания весьма мощного имплантата, но процесс мог занять часы, а то и больше. Столько времени у него сейчас, во время обучения, просто не было. Когда все, включая боевой нож, было продано, на его счету оказалось чуть больше 9000 кредитов. Это было куда больше, чем он когда-либо имел за всю свою жизнь. Алан начал обходить магазины снаряжения, один за другим. Похоже, средний комплект брони стоил порядка 2000 кредитов, с учетом скидки. Тогда как хорошая, сделанная по технологиям пришельцев, лазерная или плазменная снайперская винтовка обошлась бы ему в районе 2500. Когда Алан вошел в магазин под названием «Древние доспехи», его взгляд зацепился за нечто особенное. Это был набор гладкой черной силовой брони, которая казалась гораздо легче, чем все, что он видел до этого. Гладкая черная ткань переплеталась с металлическими вставками, ничуть не похожими на громоздкие пластины других изделий. Алан не знал, что это был за металл, но у него сложилось впечатление, что броня буквально впитывает в себя свет, создавая единственный затемненный участок в хорошо освещенном магазине. Примерно так юноша представлял себе боевые костюмы спецназа будущего, с множеством кармашков и креплений под оружие, а также компактным генератором силового поля. Если вкратце, то это было самое стильное и брутальное снаряжение, которое попадалось на глаза Алану с того момента, как он вошел в игру. Пытаясь не выказывать своей заинтересованности, Алан подошел к продавцу. Это был лысеющий мужчина средних лет, который был больше похож на учителя старших классов, нежели на продавца военного снаряжения. «Эта броня выглядит довольно симпатично. У нее есть какие-нибудь особые возможности?» — спросил Алан. «О, молодой человек, у вас наметанный глаз. Это настоящая броня разведчика вернувшихся. Она позволяет становиться невидимым почти для всех форм обнаружения». «Вернувшиеся?» Группа фанатиков, поклоняющихся технологиям древней расы, якобы существовавшей задолго до предтеч и владык жизни. Они имеют враждебные отношения с большинством фракций в игре. Надо же, интересненько. Как я понимаю, к ней в комплекте идут определенные репутационные издержки. С таким подходом я вам ее точно не продам, недовольно хмыкнул торговец. «Я лишь надеюсь, что вы сбросите цену, поскольку я сомневаюсь, что армейский дресс-код позволяет носить доспехи вражеской фракции». На самом деле, Алан понятия не имел, были ли у военных какие-либо требования к внешнему виду, по крайней мере в игре. «Да, есть такая проблема, к сожалению. Военные довольно быстро купили у меня первый экземпляр в целях исследования, однако не изъявили желания купить второй». Выходит, я зря выторговал его у хакслардов. Надо было догадаться, что больно выгодно они мне его предлагали. Знаете что? Сделаю-ка я вам особую скидку. 50000 кредитов, если купите ее прямо сейчас. Алан упал духом. А с учетом того, что я прохожу обучение? Тогда всего 10000. Как насчет 7500? Простите, я и так продаю ее себе в убыток. Не думаю, что могу позволить себе потерять еще больше. 10000 – мое последнее слово». Продавец поглядел на Алана с невинным видом. Тот помялся немного, затем вздохнул. «Если честно, у меня всего 9000 кредитов, а больше я быстро никак не достану». «Хм, вот так дилемма». Продавец облокотился на прилавок и подпер ладонь рукой. «Вот что». Не так давно я заметил несколько мутных типов, которые крутились вокруг одного магазина «Железная стена». Он находится чуть в стороне от торгового центра. Я покажу на карте. Все, чего я хочу, это протестировать доспех, убедиться, что он работает. Побродите вокруг немного, посмотрите, сможете ли найти признаки незаконных делишек, которые, как я знаю, они там проворачивают. И... Владелец магазина оглянулся. «Если не найдете никакой информации, но они, случайно потеряют какой-нибудь ценный предмет стоимостью, скажем, в 1000 кредитов, это будет просто восстановлением справедливости, верно?» Перед Аланом появилось окно квеста. Доступно задание «Теневой бизнес». Используя выданную силовую броню вернувшихся, разведайте ситуацию в местном магазине «Железной стене». Необходимо найти либо неопровержимое доказательство противозаконной деятельности, либо украсть предмет стоимостью не меньше 1000 кредитов. Предупреждение. Если вас поймают, то потеряете как 9000 кредитов, так и силовую броню. Кроме того, вас могут посадить в тюрьму, что приведет к провалу теста на выживание. Награда, силовая броня вернувшихся, неизвестна». Алан задумался, принимать задание или нет. Он был почти уверен, что никакой противозаконной деятельностью там и не пахнет. А торговец просто решил насолить конкурентам или что-то вроде того. Так что вопрос стоял следующим образом. Хотел ли он заняться кражей барахла на 1000 кредитов? «Ева, как думаешь, каковы мои шансы на успех?» «Приблизительно 70%, плюс-минус 20%». «Нехилая такая погрешность». «Согласна». «Да к черту размышления. Он просто проверит в действии возможности невидимости. К тому же этот квест может оказаться первым в цепочке. Да и все остальные задания имели куда более размытые цели. Выжить, исследовать. Что это вообще за квесты такие?» «Я согласен». «Отлично», — ответил продавец. «Сейчас я продам вам броню за 9000 кредитов. Но официально эта транзакция не будет завершена, пока вы не выполните свою часть сделки. До тех пор, соответственно, она будет считаться краденным товаром, так что не попадайтесь на глаза военной полиции, ясно?» «Угу, понял». С этими словами Алан ушел в примерочную и переоделся в новую броню, уже жалея о принятом решении. Он бы не удивился, если бы по возвращению торговец уже поджидал бы его снарядом военной полиции. Но все же эта броня была ужасно хороша. Алан не мог этого не признать. Она казалась невесомой и нисколько не стесняла движения. Он проверил свои характеристики. Защитный костюм давал 500 энергии щита. При этом на поддержание невидимости уходило 5 энергии в минуту. Генератор щита, ко всему прочему, восстанавливал пассивно 2 единицы энергии в минуту. Ева также была впечатлена. Ей даже удалось напрямую подключиться к системам управления костюма. Так что Алан мог активировать режим скрытности просто усилием мысли. Не желая рисковать, Алан активировал невидимость и вдовесок свою собственную способность скрытность, после чего выскользнул из примерочной. Покинув магазин, он ухмыльнулся, поскольку торговец явно ничего не заметил. Лавировать в толпе оказалось сложнее, чем Алан ожидал. Несколько раз он случайно столкнулся с кем-то. Каждый раз он быстро уходил, надеясь, что никто ничего не заподозрит. К счастью, ему повезло, и он в самом деле остался незамеченным. Никто и не посмотрел в его сторону, даже военная полиция с их навороченными шлемами. На подходе к нужной лавке Алан увидел спину выходящего оттуда человека. Незнакомец показался ему очень похожим на ледоволка, но вряд ли то был он. Ледоволк сказал Алану, что будет вне земли на серьезном квесте. Поэтому с ним какое-то время нельзя будет связаться в игре. Кроме того, если верить данным, которые Алан получил в лавке мыслей, этот пользователь играл под ником «Железный Орел», а не «Ледоволк». В этот момент другой игрок по имени «Железный Медведь» открыл дверь в магазин, и Алан бесшумно прошмыгнул вслед за ним. Судя по этим однотипным никам, с этим магазином явно что-то было не так. Впрочем, внутри он мало чем отличался от других лавок, занимающихся продажей снаряжения, разве что был немного просторнее. Вдоль стен стояли стеклянные стеллажи с разнообразным оружием, от земного до лазерного, а на некоторых полках пылились кевларовые бронежилеты и довольно примитивные модели силовой брони, изготовленные, судя по биркам, в США. Железный медведь подошел к стойке. «День добрый, я за особым грузом!» Он звякнул об стойку какой-то монетой. «Разумеется, сэр. С вас 2500 кредитов». За стойкой орудовал робот на колесиках. «И не забудьте о дополнительной порции свободы! Боже, храни землю!» Робот исчез в подсобке, затем вернулся с большой коричневой коробкой. Алан понятия не имел, что в ней, однако железный медведь, очевидно, хотел убедиться, что получил нужный товар. Он вскрыл крышку и заглянул внутрь. Укрытый невидимостью, Алан кинул взгляд ему через плечо. Внутри была бомба. Разглядев содержимое, Алан подался назад, и в этот момент железный медведь внезапно глянул в его сторону, будто каким-то образом ощутил его присутствие. Может быть, Алан подошел к нему слишком уж близко. В следующий миг встревоженный мужчина широкими шагами устремился на улицу. Стоило Алану вздохнуть с облегчением, как робот-продавец неожиданно повернулся и посмотрел прямо на него. «Добро пожаловать, сэр! Могу я вам чем-то помочь?» Алан замер. Затем, выждав секунду, чтобы железный медведь успел отойти подальше, он выскочил из лавки, полностью проигнорировав робота. Без сомнения, тот был оборудован каким-то продвинутым датчиком и заметил Алана, как только тот вошел в магазин. К счастью, ничего необычного робот не заметил и решил, что перед ним просто еще один покупатель. Слава плохому программированию. Алан уже собирался вернуться к владельцу своей лавки с новой информацией, но тут же вспомнил, что понятия не имеет, есть ли в продаже бомбы что-то незаконное. Повсюду торговали самым разным оружием, как понять, что легально, а что нет. Военные определенно сочтут покупку этой бомбы незаконной. С чего бы это? Точно такую же бомбу легион людей использовал для теракта на военно-воздушной базе и в других местах. И что? Ты можешь присоединиться к какому-нибудь военному серверу? Я должен кого-то об этом уведомить? Не рекомендую. Ты должен завершить квест. Что? Здесь же террористы. Они могут... Не трать зря время. Ты в любом случае должен сначала разобраться с квестом. Алан закатил глаза. Ну что ж, может быть, владелец лавки знает больше. Или имеет связи с официальными органами, которым может передать информацию. В общем, Алан решил следовать совету Евы. Он быстро вернулся к магазину, все это время поддерживая режим невидимости. Ева помогала ему избегать людей, да и сам он начал приспосабливаться к тому, что его не замечали. Он даже задумался, не попробовать ли себя в роли карманника. Но Ева удержала его от такой попытки. Алану пришлось несколько минут подождать, пока в старинном доспехе не останется посетителей. После чего он, наконец, вышел из режима невидимости. С момента активации прошло уже минут 20, так что у его силовой брони осталось около 400 единиц энергии. Владелец магазина и глазом не моргнул, когда Алан появился из пустоты, только бровь приподнял. «Так скоро?» «Да, у меня есть доказательство незаконной деятельности». «И где же оно?» «Кстати, да, где оно?» «Если ты помнишь, я записываю все, что ты делаешь. Как раз на такой случай. Я сделала несколько скриншотов бомбы, которую ты видел в том магазине. Плюс у меня есть изображение бомбы, заложенной в ангаре для сравнения». Перед Аланом появилось два изображения с совершенно одинаковыми бомбами, но в разных местах. К сообщению было приложено два видеофайла. «У вас есть какой-нибудь компьютер, куда я мог бы загрузить несколько файлов?» «Естественно». Владелец магазина нагнулся, возясь с чем-то под стойкой. «Теперь ваш скин сможет подключиться к серверам магазина». «Я тебя упоминал?» «Нет, соединение со скрытым сервером установлено. Загружаю файлы». «Ладно», — сказал Алан. «Файлы загружены». Глаза торговца заблестели. Он начал быстро водить руками в воздухе, просматривая полученные данные на экране, которые мог видеть лишь он один. «Да, отлично. То, что нужно. Спасибо за информацию. Я надеюсь, вы сделаете мне одолжение и не будете раскрывать ее кому-либо еще, особенно военной полиции и торговцам информацией». «Что? Но...» «В качестве бонуса за вашу исключительную работу и осмотрительность я добавлю к вознаграждению любой предмет, который вы можете найти в этой лавке, стоимостью до 1000 кредитов». Алан сузил глаза. «До или после скидки для новичков?» Владелец любезно улыбнулся. «Разумеется, после». Алан погрузился в раздумья. «С одной стороны, здесь явно затевается что-то противозаконное, и кто-то должен этому помешать. Но с другой, компенсация была действительно щедрой, а ему по-прежнему нужно было найти оружие на замену». «Соглашайся». «Что? Почему?» «Высока вероятность, что он не просто обычный торговец. Я объясню подробнее, когда мы будем в более безопасной локации. Информация, предоставленная лавкой мыслей, оказалась очень интересной. Мне удалось обнаружить некоторые весьма неожиданные связи и многое узнать об истории этого мира». Алан не стал сомневаться в суждениях Евы и кивнул хозяину лавки. «Хорошо, по рукам». Перед ним возникло два сообщения. «Квест «Теневой бизнес» завершен. Награда – силовая броня вернувшихся. Предмет на 5000 кредитов на ваш выбор. Черная монета. Уровень повышен». Торговец усмехнулся, сунул руку в потайной карман и достал из него монету из черного металла, на одной стороне которой была изображена укутанная в балахон фигура, а на другой — пирамидка из металлических кубиков. Он бросил монету Алану, и тот машинально поймал ее на лету. Юноша попытался рассмотреть необычную монету получше, но тщетно. Изображения расплывались у него перед глазами, не позволяя увидеть детали. «Вы вскоре обнаружите, что в некоторых магазинах в игре можно купить и продать разные игрушки, несколько сомнительного происхождения. Просто покажите этим торговцам монету, и они охотно скупят у вас что угодно, от предметов до информации и услуг. Это также позволит вам получить доступ к... расширенному ассортименту. Я загрузил имена нескольких подобных магазинов в ваш искин. Если вы зарекомендуете себя в качестве надежного клиента, то также, возможно, сможете получить доступ к различным новым локациям». «Спасибо. Где я могу увидеть ваши, особые предметы? Если вы не возражаете, конечно». Торговец снова ухмыльнулся, перегнулся через прилавок и прошептал. «Третья примерочная слева. Шагайте сквозь зеркало. Возьмите товар, который понравится. Затем покиньте магазин в режиме невидимости, поскольку я сомневаюсь, что кто-то видел, как вы входили». Хозяин лавки вернулся на свое место и, похлопав себя по животу, снова заговорил нормальным голосом. «Приятно было иметь с вами дело». «С вами тоже. Типа того». Алан отправился в указанную комнату и прошел через зеркало, занимавшее большую часть стены, противоположной от входа. Оказалось, что и зеркало, и стена были лишь голографическими проекциями. Он попал в узкое помещение, протянувшееся вдоль всех пяти примерочных. Теперь, зная о потайной комнате, Алан вспомнил, что примерочные действительно показались ему ранее непропорционально тесными. Комната была скудно освещена. Вдоль стен протянулись полки с множеством предметов. Над каждой полкой виднелась цифровая бирка с ценником от 100 до 100 тысяч кредитов. Ни один из предметов не был подписан, но Ева услужливо отобразила описание тех из них, что были в ее базе данных. После этого без описания осталось лишь несколько предметов. На одной полке громоздились наборы для нестандартных классов. Из любопытства Алан заглянул в кейс для воров. В нем оказались связка отмычек, маломощный лазерный резак и множество других, несомненно, крайне полезных приспособлений. Другой набор предназначался для хакеров, третий — для наемных убийц. Каждый такой кейс стоил 5000 кредитов. Если бы Алан планировал играть за один из этих классов, то купил бы один такой набор, не задумываясь. Но он еще не определился с классом, так что просто пошел дальше. На следующих трех полках лежали многочисленные виды оружия, от патронташей с гранатами до модифицированных обрезов. Ни один из этих товаров не показался Алану особенно опасным или незаконным. Но он не сомневался, что они не просто так продавались именно здесь. Если подумать, он не видел, чтобы кто-то, в основном торговом центре, продавал гранаты или ракетометы, да и другую взрывчатку тоже. «Большая часть представленного здесь оружия незаконно создавалась против определенных биологических видов, а некоторые просто производились подпольно, без лицензии». «А, значит, для производства оружия нужна лицензия?» «Именно так. В игре существует множество гильдий и регулирующих инстанций, которые навязывают подобные правила в цивилизованном секторе пространства. Впрочем, изучать подобные тонкости на этапе обучения избыточно». «Хорошо». На следующих нескольких полках громоздились без разбора самые разнообразные предметы, от брони и оружия до инструментов и даже запчастей. Алан долго не мог понять, что же такого криминального в этих изделиях, пока не осознал, что на многих из них до сих пор красовались ярлычки вроде «владелец чужой нагибатор» или «владелец агент США 33АЕ2». Покупать что-то из этой кучи ему не улыбалось, поскольку в будущем было бы сложно объяснить, откуда он это взял. «Есть идеи, Ева?» «Вот это оружие кажется подходящим». Ева подсветила небольшой клинок, лежащий на подставке рядом с дальней стенкой. Алан подошел к нему, разглядывая описание. «Модифицированный лазерный нож, ранг С. Бывший лазерный резак был превращен руками искусного умельца в мощное уникальное оружие. При включении лазерного поля этот нож способен разрезать большинство известных материалов. К сожалению, из-за проблем с утечкой энергии он требует чрезвычайно мощной подпитки. Обычный урон 15-20. Лазерный урон 225-335. Во включенном состоянии модификатор урона против щитов плюс 100, проникающая способность плюс 500. 20 энергии. 2 энергии в секунду при активации лазера. Восстановление 1 энергии в минуту. Прочность 88 из 100. Рекомендуемые навыки. Энергетическое оружие ближнего боя, базовое. Стоимость 4500 кредитов. Хах, какой-то он доимбы мощный. Да и рекомендованного навыка у меня нет. Самые мощные снайперские винтовки людей, которые попадались Алану на глаза, имели урон в районе 75 единиц. Хотя в случае хедшота действовали множители. Самые продвинутые лазерные винтовки пришельцев, продающиеся в торговом центре, имели урон 300-400. Однако их стоимость доходила до нескольких десятков тысяч кредитов. В отличие от земного, большая часть оружия пришельцев стреляла энергетическими импульсами, используя для питания технологию холодного синтеза, что позволяло избежать дополнительных расходов на патроны. Достаточно было лишь подождать перезарядки. Лазерное оружие ближнего боя обычно наносит куда больше урона. Твоя броня может спокойно выдержать 1-2 выстрела из плазменного оружия, однако вряд ли сможет вынести даже один удар лезвия, способного резать сталь. Моих тактических рекомендаций и твоего базового владения ножом должно быть достаточно, чтобы эффективно использовать этот клинок в бою. В сочетании с режимом невидимости силовой брони вернувшихся, мы, вероятно, будем способны мгновенно убить практически любого врага наших уровней. Отлично, этот план мне по душе. Как и в случае с силовой броней, стоило Алану взять в руки нож, как Ева сумела каким-то образом подключиться к устройству. В результате он получил возможность включать и выключать лазерное лезвие, лишь подумав. В неактивном состоянии оружие выглядело как обычный боевой нож из какого-то темно-серого инопланетного сплава. А во включенном лезвие окружало красное свечение, делая его похожим на миниатюрный джедайский меч. Алан попробовал активировать нож в режиме скрытности. Но, к сожалению, свечение даже не померкло, предательски выдавая его местоположение. Это означало, что включать нож необходимо было прямо возле врага или даже уже во время удара. Как и у большинства товаров в торговом центре, у ножа не было ограничений по уровню, что показалось Алану нетипичным для игр. Почти для всех предметов просто указывались рекомендованные навыки, которые позволяли использовать их эффективнее. Согласно моей базе данных предметов, лишь редкие и особо мощные предметы ранга «Б» и выше имеют какие-либо требования для использования. И по большей части для них нужны определенные навыки или характеристики, а не высокий уровень. Экипировка в этой игре намного важнее для определения силы игрока, чем в большинстве известных мне игр. Игрок первого уровня, имеющий топовое снаряжение, вероятнее всего сможет уверенно сражаться против игрока тысячного уровня с аналогичными боевыми навыками, если его снаряжение оставляет желать лучшего. Прикольно. Тут-то кредиты так важны и так ценятся в реальной жизни. Ведь всем этим игровым фракциям приходится снаряжать армии. Выбрав предмет, Алан активировал невидимость и вышел из магазина. Он на секунду задумался, не обворовать ли ему магазин, но тут же отказался от этой идеи. Этот торговец, вероятно, имел какие-то связи в преступном мире, да и наличие скрытой системы безопасности было не исключено. Как только он шагнул за порог лавки, перед ним выскочило уведомление. В нем говорилось, что силовая броня вернувшихся и модифицированный лазерный нож теперь привязаны к нему. Что это вообще значит? Непривязанные к игроку предметы ранга Е и выше всегда выпадают после смерти. Кроме того, после смерти всегда выпадают предметы ранга А и выше, даже с привязкой. Соответственно, предметы ранга Б и ниже, привязанные к игроку, после смерти останутся при нем. Обычно привязка появляется после покупки или длительного использования. Предметы могут иметь особые свойства, влияющие на применение этих правил. Привязанный предмет нельзя продать или обменять, а процедура отмены привязки стоит денег. Тем не менее, можно также снять привязку, если некоторое время не держать предмет при себе. Занятно. Кстати, какой ранг у силовой брони, вернувшихся? «Не уверена. Этого предмета не было в полученной базе данных. Но полагаю, либо С, либо Б». «Хорошо», — сказал Алан, довольный, что игра опознала броню, как его. Это был однозначный шаг вперед, хотя ему по-прежнему требовалось найти основное оружие. Лазерным ножом много не навоюешь. Алан покинул торговый центр, тщательно высматривая любые признаки подозрительной активности. Хотя Ева, вероятно, все равно дала бы знать о таковых прежде, чем он что-нибудь бы обнаружил. Повстанцы явно что-то замышляли в этом районе, и он пока лишь не знал, что именно. «Сан-Франциско — крупный грузовой порт, поэтому они, скорее всего, собираются саботировать военную базу и маршруты снабжения», — предположила Ева. «Вот как? И что ты предлагаешь нам делать?» «Слишком много переменных. Есть несколько вариантов стратегии, но каждый из них будет иметь свои последствия». «Да? Что за варианты?» «Вариант первый. Мы можем немедленно предупредить военных, что, несомненно, позволит заслужить их расположение. К сожалению, они могут не поверить в реальность угрозы. Более того, поскольку мы не из армии, наша награда может оказаться не столь существенной. В худшем случае, нас вообще задержат для допроса. Помимо всего прочего, темный торговец, вероятнее всего, отзовет наши привилегии на черном рынке и назначит награду за твою голову. Мы также не знаем точно, какая фракция за ним стоит. Вариант второй. Мы можем попробовать присоединиться к повстанцам. Возможно, с расчетом на то, чтобы в конечном итоге сдать их правительству Объединенного мира. Разумеется, проблемы со статусом чужака здесь играют не меньшую, а то и большую роль, поскольку это все же подпольная организация. К минусам также можно отнести и то, что их связи в мире игры весьма сомнительны. Вариант третий. Мы можем анонимно продать эту информацию, что, вероятно, и собирается сделать темный торговец. Однако шанс отслеживания источника довольно высок. Наконец, мы можем просто подождать и понаблюдать за происходящим, попытаться извлечь выгоду из хаоса или вернуться на базу. Нам все еще предстоит справиться со второй волной в тесте на выживание. Из кого бы она ни состояла, нужно к этому подготовиться. Последние два варианта наиболее нейтральны. Прямо сейчас тебе следует укрыться в отмеченной на карте локации и отключить режим невидимости брони. Следуя указаниям Евы, Алан проник в офисное здание в нескольких кварталах от торгового центра и, перебравшись за стойку регистрации, отключил невидимость. Выходить из режима скрытности он не стал. Основываясь на последних событиях и данных, полученных в лавке мыслей, мы с наибольшей вероятностью встретим несколько основных фракций. Во-первых, это различные правительства гуманоидных рас. Империя Хакслардов, на чьем корабле у нас установлена точка возрождения, является региональной державой, контролирующей не только сектор, в котором находится Земля, но и большую часть галактики Млечный Путь, и даже некоторое пространство за ее пределами. Управляет империей совет из 7 соправителей, подчиняющийся троим. Все они носят маски, которые указывают на их статус и ранг. Маски более высоких уровней дают им разнообразные характеристики и способности. В среднем хаксларды вдвое сильнее людей, а ультихаксларды – в 10. Правительство Объединенного мира, с которым ты уже сталкивался, было в спешке организовано, чтобы человечество удовлетворяло минимальным требованиям для участия в игре. Их положение во всем происходящем весьма неустойчиво. Это касается как земной, так и межгалактической политики. Неудивительно, ведь на Земле существует множество стран и фракций, которые не признают их власти. Правители и правила ПОМ по-прежнему не до конца сформировались. В настоящее время главную роль в ПОМ играют США и их союзники по НАТО. Внезапно вдали прогремела серия мощных взрывов, от которых слегка затряслось даже то здание, в котором находился Алан. Юноша тут же активировал невидимость и бросился наружу, как никогда раньше благодарный смертоносным и разрушительным терактам. «Окей, просто запомни, все это очень и очень запутано, а вселенная игры чрезвычайно огромна. Поэтому тебе лучше оставлять вопросы, связанные со взаимодействием с политическими фракциями и гильдиями мне. Я могу рассчитать наиболее благоприятный для нас исход», — прокричала Ева в голове Алана, но он больше не обращал на нее внимания. Снаружи царил хаос. Это больше походило на полноценное вторжение, чем на обычную террористическую акцию. Алан оцепенело смотрел, как сотни людей бегут к центру города. Туда уже стекалось множество военных машин всех форм и размеров. С неба пикировали самолеты, а еще выше внезапно возникли, будто из воздуха, несколько космических кораблей, которые тут же начали поливать огнем здания внизу и друг друга. «Поднимись по лестнице наверх, там более выгодная позиция». В этот раз Алан без колебаний последовал указаниям Евы и бросился обратно в здание. Стремительно преодолевая пролет за пролетом, он чувствовал, как внутри него бурлит адреналин. Добравшись до верхнего 20-го этажа, он метнулся в угловой офис и взглянул на разворачивающееся перед ним действо. Далеко внизу, в заливе, неожиданно показались силуэты кораблей, которые начали обстреливать город с воды. И в тот же миг несколько грамотно размещенных зарядов разметали множество противолодочных сооружений, построенных ПОМ. Огонь и клубы дыма были столь плотными, что Алан уже перестал понимать, что на самом деле происходит. «Это наш шанс!» — шепот Евы в голове Алана прозвучал почти зловеще. «Что?» «Как я уже описывала ранее, мы можем использовать этот хаос и получить одновременно и опыт, и экипировку, которые нам так нужны». «И как именно ты предлагаешь это провернуть?» Ева подсветила несколько ближайших зданий. «Я зафиксировала выстрелы снайперов из этих зданий. Если мы сумеем подобраться незамеченными к одному из них, то без проблем сможем устранить и заполучить экипировку. Убийства спишут на легион людей, никто не будет разбираться. В отличие от многих других игр, здесь, если нет четких указаний на твою причастность, отношения фракции не ухудшатся в результате подобных действий». «Даже не знаю». «Если ты планируешь стать сильным и эффективным наемником, то придется учиться договариваться со своей совестью, если это сулит выгоду. Думай о снайпере просто как о редком монстре, из которого выпадает особо ценная добыча. К тому же, ты не слишком колебался, покупая ворованные предметы». Алан начал было формулировать возражение, однако, поразмыслив, решил, что попробовать добыть снайперскую винтовку таким способом действительно очень даже заманчиво. Один снайпер вряд ли изменит ход битвы. К тому же, он все равно возродится. Ущерб ПОМ Алан обязательно возместит после завершения обучения. Возможно, он даже займет место погибшего и снимет несколько боевиков легиона. Договорившись с самим собой, юноша осторожно спустился по лестнице, обсуждая с Евой, какое здание лучше подходит для их цели. Через несколько минут Алан уже приближался к указанному Евой строению. Оно располагалось на окраине города, недалеко от их тренировочной базы. Если что-то пойдет не так, он сможет сбежать от бойцов легиона. Битва все еще набирала обороты. Подкрепления прибывали с каждой минутой, а стрельба становилась все более яростной. Алан понятия не имел, как повстанцы набрали такую силу, но опять же, вполне возможно, эта группировка существовала только в игре. Алан уже собирался войти в подъезд многоэтажки, когда... «Замри!» Алан замер. «На входе обнаружены датчики движения на случай непрошенных гостей». Ева подсветила два небольших устройства рядом с дверью и отобразила красную завесу, перекрывавшую вход. Обогнув здание, Алан увидел, что это поле заполнило весь первый этаж. Что ж, на любой хитрый план найдется кто-то хитрее. Придется отступать. «Еще нет. Иди к пожарному выходу». Ева подсветила пожарную лестницу на одной из стен здания. Алан ее даже не заметил. Датчики движения действовали только внутри, потому лестница была безопасной. Это был шанс. Если бы не одно «но». Пожарная лестница начиналась в 3 метрах над землей. «Твоих возможностей должно быть достаточно, чтобы допрыгнуть». Что ж, Алан действительно ощущал себя намного более сильным, чем когда-либо. И если Ева говорит, что он сможет, то, вероятно, так оно и есть. Может быть, будет немного больно. Он встал прямо под лестницей и прыгнул вверх, что было сил. К удивлению юноши, его пальцы смогли слегка царапнуть нижнюю ступеньку. Подпрыгнув еще несколько раз, он, наконец, смог ухватиться и подтянуться. Конструкция заскрипела и слегка покосилась, но устояла. Оставаясь невидимым, Алан поднялся по лестнице на 7-й этаж. Этажом выше, по расчетам Евы, засел снайпер. В невидимости Алан находился уже час. С учетом восстановления энергии, у него оставалось в запасе порядка 200 единиц энергии. Часы показывали 14:13, то есть до следующего раунда теста на выживание оставалось чуть больше 3 часов. Он не успеет полностью восстановить щиты, а это плохо, хотя пофиг. Что мы забыли на 7-м этаже? Ты атакуешь снайпера снизу, разрезав пол у него под ногами. Тихо, быстро и аккуратно, под моим чутким руководством. Как ты собирался подобраться к снайперу? Залезть через окно, из которого он стреляет, или войти через дверь, которая вне всяких сомнений заминирована? Алан, который изначально планировал карабкаться этажом выше, запротестовал. Но разве нельзя зайти сверху? Плохая идея. Только падение способно дезориентировать снайпера достаточно для того, чтобы ты мог его прикончить. Других вариантов нет. Хорошо. Разумеется, окно, ведущее внутрь с пожарной лестницы, было заперто. Но Ева уверила Алана, что он мог спокойно воспользоваться лазерным ножом, поскольку из-за отсутствия электричества сигнализация не работала. Действительно, после активации нож прошел сквозь стекло и металл, как сквозь масло. Вырезав достаточно широкий кусок, чтобы пролезть, Алан радостно ухмыльнулся. Детская мечта об обладании световым мечом воплотилась в жизнь. Разве что, в отличие от светового меча, нож не гудел и вообще не производил никаких звуков. Наверное, из-за модификаций. К сожалению, в активном состоянии нож мог оставаться не более 10 секунд, из которых 7 ушло на то, чтобы проникнуть внутрь здания. Пришлось пару минут подождать, прежде чем начинать операцию. Ева велела не торопиться. Ей все равно требовалось триангулировать точную позицию противника. Каким-то чудом, используя едва слышимые шорохи и шумы, доносящиеся до Алана сверху, а также траектории редких лазерных выстрелов по центру города, вылетающие из окна этажом выше, Ева создала красный силуэт, очерчивающий местоположение снайпера. Очевидно, тот расположился в углу комнаты, ради большей устойчивости установив винтовку на столе. Следуя указаниям Евы, Алан сделал несколько надрезов на потолке, и тот с оглушительным грохотом обрушился. «Назад!» Алан отпрыгнул обратно в коридор, оставив дверь открытой, одновременно отключая нож и активируя невидимость брони. Он увидел, как фигура в камуфляжном силовом костюме упала на пол. Но снайпер тут же вскочил, правой рукой выхватывая лазерный пистолет. После падения у него оставалось около 2000 хп. Но по какой-то причине Алан не видел признаков использования щита. Вместо уровня над ним отображалось лишь несколько знаков вопроса. Следуя за проекцией, сгенерированной Евой, Алан, невидимой тенью, устремился вперед. Но когда до снайпера оставалось лишь несколько футов, противник каким-то образом его обнаружил и начал лихорадочно палить из пистолета в сторону юноши. Благодаря помощи Евы и дезориентации снайпера, ни один из выстрелов его не задел. Когда Алан отключил невидимость и активировал свой лазерный нож, стрелок поднял левую руку, и вокруг нее возникло небольшое голубое поле в форме круга. Следуя движениям проекции, Алан сделал ложный выпад вниз, якобы целясь в левую ногу противника, но неожиданно перебросил нож в левую руку и резанул по правой руке снайпера, в которой тот держал лазерный пистолет. Из-за того, что Алан поочередно включал и выключал нож, создавалось впечатление, будто лазерное лезвие возникает из ниоткуда. Снайпер закричал от боли и выронил пистолет, а полоска его ХП сократилась до 1600. Снайпер попытался отскочить назад, но Алан всадил нож прямо ему в грудь. Заряд в ноже закончился, и свечение деактивировалось. К счастью, Ева направляла его руку точно в сердце противника, так что солдат успел лишь оттолкнуть Алана, прежде чем закончить свою текущую игровую сессию. Тяжело дыша, Алан невидяще глядел на тело и валяющиеся повсюду обломки пола. Перед ним появилось несколько сообщений. «Вы не получили 100-го уровня, но убили противника более чем на 100 уровней выше вашего. Получен бонус к опыту. Получен новый уровень, плюс 14. Вы получили более 10 уровней за одно убийство, плюс 10 бонусных очков способностей». Этот солдат был более чем на 100 уровней выше, чем Алан. Как он вообще смог его убить? Разъяснения Евы не заставили себя ждать. Как я уже говорила, предметы часто гораздо важнее уровней. Кроме того, чтобы избежать обнаружения, снайперы избегают активации щитов. Нам удалось определить, откуда ведется лазерный огонь, только благодаря моим уникальным возможностям и способности ускорять твое восприятие и обработку информации. Кроме того, Как и у любого снайпера, большая часть его способностей, предметов и характеристик приспособлена для боя на дальней дистанции. Поэтому, внезапно столкнувшись с нами в ближнем бою, он был обречен. «Ну что ж, отличная работа!» Алан подошел к телу и с предвкушением улыбнулся, гадая, какой лут ему достанется после этого дерзкого нападения. Судя по всему, почти все предметы солдата были привязанными. Однако он оставил после себя снайперскую винтовку, которая и интересовала юношу больше всего. «Косажница, ранг Б. Мощная плазменная снайперская винтовка, разработанная компанией «Жнец Индастрис». Высокий множитель критического урона и заряды плазмы, способные испарить нескольких врагов за раз, позволят вам собирать богатую жатву на поле брани. Это настоящее орудие войны, которое множество раз переходило из рук в руки. Урон в секунду – 425-500. Множитель за попадание в голову – X8. 150 энергии. 5 энергии за выстрел. Восстановление – 25 энергии в минуту. Прочность – 74 из 150. Требуемые навыки. Энергетическое оружие дальнего боя – базовое. Снайперская подготовка – базовая. Рекомендуемые навыки. Энергетическое оружие дальнего боя – среднее. Снайперская подготовка – средняя. Эффективное использование энергии – базовое. Всегда выпадает после смерти. К сожалению, для того, чтобы суметь воспользоваться этой винтовкой, Алану было необходимо освоить навык «Энергетическое оружие дальнего боя». Но это его не слишком беспокоило. Юноша был уверен, что его 88 свободных очков способностей хватит на это с лихвой. В отличие от большинства игр, где требования были абсолютным препятствием для использования предмета, игра относилась к этому более терпимо. Она лишь накладывала жесткие пенальти на такой предмет экипировки, начиная от снижения его характеристик и заканчивая высокой вероятностью поломки. А вот тот факт, что она выпадает после смерти, юношу несколько опечалил. Пока Алан обыскивал комнату на предмет дополнительного снаряжения, Ева сообщила. «Входящая направленная передача сообщения. Не отвечай, кто бы это ни был, они услышат любые твои слова, произнесенные вслух». «Джеймс, доложи обстановку. Нам сообщили о том, что в твоем здании что-то обрушилось. И ты не отвечаешь в чате группы». Алан, которому в голову пришла гениальная идея, злодейским голосом воскликнул. «Легион людей не берет пленных!» Игнорируя при этом мысленный протест Евы, «Нет». «Что? Кто там еще? ИИ-389, пробей этот голос по нашей базе данных!» Механический голос произнес. «Проверяю, совпадение обнаружено». Алан не стал слушать дальше и, сбежав по лестнице, пулей выскочил из здания. Не выключая невидимости, он на всех парах побежал к базе. Когда он оглянулся, то увидел, как к зданию подъезжает военный джип. Вздохнув с облегчением и думая, что опасность миновала, он чуть сбавил ход. Но в этот момент перед его глазами выскочило уведомление. «Тест на выживание. Раунд 2. Злить местных жителей – плохая идея. В результате действий члена вашей группы, местная фракция, правительство Объединенного мира, сочла вас врагом. Захватите их базу, Форт Пойнт, прежде чем вас задавят числом». За этим сообщением тут же последовало новое. «Вторая волна. Неопытные морские пехотинцы ПОМ, средний уровень 50. Осталось врагов 200. Время до прибытия подкреплений – 2 часа 32 минуты 8 секунд». Алан моргнул. Остальные явно будут не в восторге от происходящего. Но все же он получил 15 уровней и чудесное оружие, верно? «Вероятнее всего, ты теперь станешь врагом правительства Объединенных миров, террористом, за голову которого назначена награда». «Блин,